Я на просторе, не скучай, не плачь, жена, штурмовать далеко море посылает нас вода, штурмовать далеко море посылает. Всем здравия, с вами Народное Славянское радио, Алексей Орлов, Михаил Ясь, здравствуйте, Михаил. Здравия, Алексей, здравия всем тем, кто нас видит, всем тем, кто нас слышит. Ботик Василий Васильевич очень гостеприимный, мы как-то в нем прижились, очень себя хорошо чувствуем, но нельзя же просто так сидеть, надо о чем-то говорить, сидя здесь перед камерой. О чем мы сегодня будем говорить? Вот фраза есть «разделяй, властвуй», и многие эту фразу воспринимают, что она обычно относится к тому, когда тебя с каким-то другим человеком ссорят, или там народы между собой ссорят. Но давай мы посмотрим на эту ситуацию маленько под другим углом. А что бывает, когда подобное разделение происходит внутри человека? И как отслеживать такие вот попытки тебя изнутри разломать на кусочки? И как правильно себя вести, чтобы быть то, что называется целостным? Давай посмотрим, как ты на эту точку зрения смотришь и что ты по этому поводу думаешь? Обычно в самую последнюю очередь начинаешь разбираться с собой. Обычно всегда крайнее вовне. А если ты не можешь кого-то сделать крайним, то ты говоришь, что это произошло случайно. Вот. А с самим собой это сделать сложно. Поэтому, ну или как это, переведя на другой язык, ты обычно себя рассматриваешь вполне поверхностно, вглубь там этих процессов не погружаешься и просто замечаешь по какой-то внутренней неудовлетворенности о том, что у тебя состояние какое-то, оно то плохое, то хорошее, то ты излишнее у тебя, как это назвать, радость необоснованную, то ты грустишь. И как это называется, это внутренний раздрай, то есть непонятно, что с тобой происходит и что быть и как делать. Вот, это как бы если в общем сказать. Потому что когда все в тебе хорошо, все замечательно, обычно люди, пусть оно так всегда и будет, и люди не задают вопросы, почему оно хорошо и замечательно. Вот. Ну да, да, да, интересно. А давай себе представим две противоположные картины. Когда в семье одно, а на людях другое. К примеру, такая любящая-любящая мать, такая вся заботливая-заботливая, но ее профессия проститутка. Вот дома она мама такая вся, и всех она любит так, но вечером идет в бордель не как посетительница, а как обслуживающий персонал, как работница борделя. Но она за семью все хорошо, замечательно. То есть на людях она одна, в семье она другая. Или другой вариант, наоборот, какой-нибудь важный политик, который на людях такой прям весь правильный, говорит правильные слова, все отлично, все хорошо, замечательно, мы за мир, за дружбу, за жвачку, все. А домой приходит и как свинья себя ведет, всех гоняет, житья не дает, самодур и так далее. Два человека живут в одном человеке. Два проявления в одном проявлении. На людях одна маска, одна игра. Дома другая маска, другая игра. Где человек настоящий? Как всегда, мы когда с тобой что-то начинаем разбирать, с виду простая тема. Начинаем разбирать, понимая, что она ничего не простая, но понимаешь, насколько важно ее попытаться попроще донести другим и себе. То, что ты сейчас говоришь, это можно даже такие тяжелые примеры не брать. Вот можно попроще взять. То есть вот воспитываясь в семье, мы видим такую ситуацию, что дома там дети, когда мы их кормим, когда мы их одеваем, мы не просим за это ни деньги. У нас отношение такое вот именно как бы общинная жизнь, где все по совести, по справедливости. Взаимопомощь такая идет тоже обратно. И тут раз, и человек на работу выходит. А там у него, например, там ему начальник говорит, там наша, там, неважно, там магазин, там фирма какая-то должна, соответственно, такую-то прибыль сделать, нам начихать на, там, на совесть, мы должны там облапошить тех, этих, пятых, десятых. Главное, чтобы вот эту сумму, вот, которую я там почему-то решил себе оттяпать от других, я ее должен оттяпать. Ну, а вы как мои там, в кавычках, там, помощники, да, то есть я вас использую за платя вам какую-то небольшую часть за это, вы это все осуществляете. А человек может совестливо, он может тоже вот слушает народное славянское радио, смотрит, там читает какую-то еще совестливую литературу. И вот ему приходится вот это делать. Вот судя по всему, внутри происходит у такого человека то, что описал Крылов в басне «Лебедь, рак и щука». То есть слово есть... Я расстроен, да, вот иногда хочешь спрятать, положи на видное место, да? Или наоборот, я вот как бы целостен, я спокоен. Получается, внутри нас есть какие-то, то, что называется, тонкие тела, части, там, дух, душа, там, физическое тело, еще другие оболочки. В идеале они должны работать согласованно. То есть, чтобы выполнить какую-то работу, вот как в той басенке, необходимо, чтобы все вот в это дело приглись, стали определенным образом и сделали, понимая осознанно для чего. То есть, вот, вот отсюда довезли куда-то туда и отдали тому, кому надо, и взяли то, что надо, перед тем, как отдадут то, что, там кому-то то, что ему надо. А когда у нас внутри такое разделение идет, то получается... Мы снутри себя разрушаем. И то, что нам необходимо выполнить по жизни, собрать наш опыт, он собирается частично с искажениями. А вся наша структура, которая вот можно сравнить вот этой вот телегой из басни Крылова, то почему-то один, значит, персонаж тянет вроде как надо, там в оглобли впрекся, а второй за колесо пытается оторвать, а третий вообще эту телегу пытается перевернуть. То есть мы разрушаем. У нас все едино, и должна быть взаимосвязь определенным образом, когда все вот эти наши внутренние структуры, они так настроены и так взаимодействуют, чтобы всем была польза. Если одна часть вырывается, то вторая что-то недополучает, да? И из-за этого весь механизм начинает быстрее изнашиваться, быстрее ломаться. Примитивно к нашей жизни получается ухудшение здоровья, ухудшение ситуации и невыполнение той программы, которую ты на свою жизнь взял. Ты очень хорошо все сказал, но мне не хотелось бы превращаться в очередных котов Леопольдов, говорящих голов, которые говорят: «Ребята, давайте жить дружно». Меня всегда интересует, как жить дружно. То, что ты сейчас рассказал, это и то, что я сказал, это констатация факта, это есть. Вопрос, а как теперь из этого вылезти? Так, ну давай разбираться. Давай. То есть тебе либо нужно всегда быть таким, как ты на работе, если ты не можешь как бы изменить работу, да, то, соответственно, у тебя должно быть соответствие. То есть тебе выбор-то небольшой. Тебе либо становиться таким вот подонком, как тебя заставляют быть, да, ну или человеком, помягче сказать, который совесть — это какое-то слово, как ты упоминал где-то, болезнь почек или что, да, что-то такое вот. То есть переводят это слово всяко разно. То есть это то, что доставляет дискомфорт. Соответственно, ну его нафиг, забудем про это дело и делаем так, что вот сказали прибыль. Можно таким же образом тогда и дома руководствовать. То есть ребенок встал, ты сходи там где-нибудь подзаработай что-нибудь, деньги принесешь, я тебя покормлю, так не покормлю. Но опять же, сами видим, это абсурд. То есть это разрушение себя, разрушение своей семьи и общества и всего остального. Соответственно, второй вариант получается. Поняв сам, ты понимаешь в определенный момент, что так жить невозможно. Тебе, соответственно, необходимо, чтобы у тебя мысли, твои мысли, твои дела и твои поступки совпадали. Если ты видишь, что в современной цивилизации это невозможно, тебе необходимо, нужно создавать с соратниками тот мир, где это возможно. Ну а как это создавать, мы уже с тобой несколько передач про общины списали, и не только со мной ты про это говорил. Я думаю, вот как раз соратники собираются, понимая перед этим общую картину мира, общее мировоззрение, каким образом мы можем в этой общей картине мира послужить на пользу себе, роду, семье, обществу, державе. После этого, соответственно, мы, понимая общую картину, понимая себя как в части этой картины, собираемся с такими же единомышленниками, которые такое же у них понимание, представление, и вместе образуем то, что сделает всем нам пользу. Хорошо. Ну, по поводу почек это не я придумал, по поводу совести. Я от тебя услышал эту фразу интересную, да. Да, дело в том, что в иных языках слово «совесть», вот как вот именно мы произносим, «совесть», отсутствует. Она есть в русском языке, ну, в славянских языках. Угу. «Совесть». И когда переводили книги иных народов и учения иных народов на славянские языки, то нужно было адаптировать. И поэтому слово «совесть» стало фигурировать в этих письменах. А до этого она там именовалась как «мучение в почках», «мучение сверху» и прочее, прочее. Там разные есть варианты, трактовки, не будем сейчас сдаваться. И там можно, кто интересуется, почитайте исконные эти, как эти слова досконально переводятся. Потому что несколько вариантов я встречал, и сейчас о них говорить не хочу. Но слово «совесть», оно существует от славянских народов. А многие религиозные течения, они пришли в славянство, к нам их привнесли. Так вот, на мой взгляд, опять же, никому ничего не навязываю, просто так вот размышления, мысли вслух, ведь мы же в программе «Давайте поговорим». Я думаю следующее, что все, о чем мы с тобой говорили, если мы обратим досконально свое внимание, сквозь взгляд обернем вот в это направление, мы поймем, что все проблемы возникли в тех случаях и с теми случаями, когда человек чем-то привнесенным в нашу культуру начинал заниматься. Политика – это же не наша. Идешь политикой заниматься, значит, ты занимаешься несвойственным нам. Ибо политика – дело грязное, и на Руси политики не было. Это и слово иностранное, и взаимодействие людей не наше. У нас несколько по-другому было. Проституции тоже не было на Руси. И у нас это вообще было недопустимо. Было непонятно, что это такое и для чего это. Это для кого-то там самая старейшая профессия, для иных народов. Это сугубо их лично семейное дело. Я не лезу. Если им это подходит, ну, хорошо, пускай им подходит. Но для меня это не норма жизни. Если вот это вот облапошить кого-то, бизнес, это тоже не наше. Очень интересный вывод у меня напрашивается. Если все иностранное, привнесенное к нам, вызывает вот эти проблемы, когда в жизни ты один, а тебе приходится на себя одевать личину чужеродную, то в этом случае это и создает проблемы в твоей жизни. И вот здесь как раз то, о чем мы говорим, всплывает. Как только ты берешь что-то чужеродное, ты так или иначе уходишь от своего естества, и тебе приходится идти на сделку со своей совестью. Тебе приходится играть чужую роль, проживать чужую жизнь. Причем не ладно там жизнь какого-то родственника, а жизнь из иных народов. Вы понимаете, что происходит? Вы отключаетесь от своего родового, входите в чей-либо чужой эгрегор, в чью-то локу, в чье-то другое учение – и вас это начинает уничтожать. Уничтожая вас, уничтожает семью и ваш род. Уничтожая ваш род, уничтожает общество и рода, которые в этом обществе существуют, ваши близкие. И уничтожая общество, уничтожает всю державу. Обратите внимание, как мы сейчас живем? В чем мы сейчас живем? Может быть, проблема в этом? Подумайте об этом. Может быть, этот бородатый дядька какую-то правду говорит? Может быть, здесь есть доля какая-то истинная. Может быть, стоит об этом задуматься. Получается, что все чужеродное, неважно, политическое, экономическое, религиозное, привнесенное в нашу жизнь, нас делает, скажем так, не очень честными людьми. И это разрушает нас. А кто из этого выносит пользу? Может быть, как раз те, кто привносит это. Я не просто так сказал «политика, экономика», и не просто так сказал слово «религия». Обратите внимание, человек идет в какую-либо церковь, которая изначально не по его роду. Он там исполняет какие-то определенные, не свойственные его роду деяния. Там он весь такой прям пушистый, ласковый, нежный, любящий и так далее. Выходя оттуда, он сбрасывает с себя эту личину и начинает в жизни действовать так, как его общество вынуждает, в котором, кстати, эта религия уже существовала и существует. И он действует так, как ему навязывает уже правящая власть, то есть политика, что-либо делает в своей жизни, и то, как требует бизнес, то есть экономика, созданная этой политикой. То есть вот эти три основных – религия, политика, экономика – не наши, воздействуют на человека. А домой приходит, он начинает быть третьим, совершенно другим человеком. Так получается, что нас вынуждают играть плохие игры, создавать плохие жизненные обстоятельства и почему-то это еще защищать. Может быть, мы что-то просто не понимаем? Может быть, мы где-то до чего-то не доросли? Представляете себе картину, когда, к примеру, рыбка, живущая в воде, живет как рыбка. Ей все хорошо. Она питается как рыбка, она плавает как рыбка, она думает как рыбка. И она проживает свою жизнь счастливо. Но вдруг появляется кто-то другой, кто говорит малькам этой рыбки, что вы не рыбки. Да, вы похожи на рыбок, но вы должны исполнять обязательства не рыбьи, а, к примеру, пиявочные. А другой пришел и говорит, да-да-да, конечно, вы должны как пиявки себя вести, но при этом вы должны понимать, что надо быть крокодилом, который хозяин этого нашего большого озера, и надо вот в определенных обстоятельствах вести себя как крокодил. И у рыбок, вот этих мальков, создается определенное впечатление об этой жизни, что вот здесь, когда мы внутри стайки, маленькой стайки, семейной, мы рыбки, но у нас есть разделение. А когда мы выходим в свет, то мы себя должны вести как пиявки. Потому что в этом озере пиявка – это самое классное, что может быть. Но оказывается, что над пиявкой стоит еще и крокодил, который еще круче. Да, пиявка может к нему прицепиться, но крокодил – он зубастее. И поэтому, если мы себя будем вести как крокодилы, все озеро будет наше. И вот такое лицемерие, вот такое противостояние, противодействие самим собой разрушают эту рыбью стаю, разрушают рыбий род, разрушают саму рыбу. И что с этим делать? И как с этим быть? И что из этого будет дальше? Привнесенное чужое, оно хорошо для других, для чужих, для иных, но очень часто плохо для тех, кому оно принесено. Может быть, пришло время нам как-то это осознать, может быть, пришло время нам стать теми, кто мы есть на самом деле, без привнесенного. А это очень сложно. Ибо когда брат на брата идет, тут понятно, тут ясно, кто кого натравил, с какой целью. Мы это можем понять, потому что мы видим противодействие. Когда страна на страну, мы тоже можем разобраться, что происходит. А когда человек сам на себя, сам с собой конфликтует, когда он не может жить так, но он вынужден этого придерживаться, потому что там его не поймут, потому что он чего-то не достигнет. Здесь как быть? Как ты думаешь? Пусть каждый решает сам, что он выбирает. Жить ради выгоды и лицемерить постоянно, или жить по совести, в ладу с природой, свято чтя наших великомудрых предков и богов. Ну, Насим Алексей, давай закончим, закруглимся с этой беседой. Благодарю тебе, благодарю богам нашим светлым, предкам нашим славным за то, что позволили ей состояться. Какой-то ты взгрустнувший. Друзья, не грустите. Все в наших руках. Все в наших мыслях. Как вы подумаете, так вы будете жить. Поэтому думайте правильно, мыслите верно. Используйте тот опыт, который нам передали наши предки, ту мудрость, которая свойственна нам, нашим родам. И не хватайтесь за чужеродное. Это мое видение. Я так живу, чего и всем желаю. Благодарю, Михаил, за интересную беседу. Благодарю всем, кто присылает интересные вопросы и реплики. Мы в программах «Давайте поговорим», да и просто в других программах будем поднимать интересные вопросы, будем отвечать на ваши интересные реплики, вопросы, комментарии. Главное, помните, что комментировать надо интересно, как человек, чтобы вас потом вдруг не отправили в бан за то, что вы высказываетесь, кого-то оскорбляете, применяете слова, которые невозможно применять в нормальном обществе, которые не к месту. Помните это и думайте об этом. Желаю всем добра, до новых встреч, увидимся и услышимся. Быть добру. Штурмовать далёкое море посылала нас страна.